Глава 19. Какова значимость рядового скелета в армии Владыки Тьмы? Ответ очевиден — нулевая. Как только армия скелетов обернулась против своего хозяина, по полю боя вперед шагнула иная нежить. Ходячие мертвецы, уцелевшие со времен пришествия Астаопы. За тысячи лет ожидания все они успели разложиться, а после, притягивая к себе негативную энергию, собраться в единое целое, став в разы сильнее. Шагнув навстречу нашей армии, продвинувшись на мою территорию, тысячелетние трупы подверглись моей попытке поработить их. Я не смог взять над ними контроль, потерпел поражение в этом начинании. Как и предполагалось, их ментальная устойчивость на ином уровне. Лишь в малом она уступает защите личей, на взламывание, перепись их сознания и личность уходит слишком много времени и сил. С прокачавшимися покойниками придется решать вопрос по старинке. Взглянув в грохочущее, сверкающее от разрядов молнии, закрытое серыми тучами небо, нахожу в нем кружащие, выделяющиеся на фоне облаков силуэт Заурель. Ангел кровопролития, командир эскадрильи смерти, вместе с тысячами замерших в небе ангелов, она ожидала приказа о начале битвы за небо. Именно крылатые ангелы, те, кто выносливее, хладнокровнее, просто в большинстве своем лучше и сильнее живых, должны завязать воздушный бой с врагом, прорубить эскадрильям-бомбардировщикам пути к вражеским рядам, городу и стенам. Стенам, на которых рядами длинными, сжимая в руках арбалеты и луки, замерли не попавшие в поле действия моей магии скелеты-лучники. Эти покойники не угроза, главная проблема в тех, кто стоит с ними рядом. Личи маги, мертвые твари из вида огров, носорогов и даже слонов. В руках их огромные, такие же гигантские арбалеты, настоящие баллисты, что находятся в мертвых руках. Этой дряни двухметровой стрелой можно не только ангела прикончить, но и наш строй прорядить. Одного-трех бойцов незачарованной брони насквозь прошьет. А ведь помимо этих выставленных на обозрение уродов, в рядах мертвого войска пряталось множество очень сильных личностей. Разменная монета в виде костлевой нежити, которую я использовал против врага, вскрыла несколько интересных индивидов. Первая и самая яркая личность возглавляла передовой отряд гигантских скорпионов во вражеском авангарде. Ростом не меньше 5 метров, с ногами, клешнями и хвостом скорпиона. Там, где должна была быть голова чудища, росло человеческое мощное туловище. Пара рук сжимала 6-метровое копье. Лысая голова с торчащими из нее рогами глядела в нашу сторону. Благодаря магии ауры, сквозь разделяющие нас 2 километра, я видел так, будто мы стоим рядом. Я видел этого короля скорпионов, и он тоже четко видел меня. Смело, вступив в область моего магического контроля, Скорпион позволил мне лично испытать его ментальную силу. Поработить его невозможно. Пробовать играть с засранцем в кошки-мышки на ментальном уровне не стал, и тут же решил попробовать оторвать от него что-нибудь физическое. Мощный поток манны импульсом устремился навстречу засранцу, и копье врага вонзается в землю, площадью 10 на 10 метров. Я тут же теряю контроль над своей силой. Она есть, моя магия никуда не ушла, импульс, посланный мной, подвергся колебаниям, смещению. Прошел в метре от цели, булыжником, вырвавшимся из земли, протаранил ряды позади оскалившегося в негодовании скорпиона. Только что мне дали понять, враг подготовился к моему приходу, научился вызывать колебания силы в определенной области. Плохо, если какой-то скорпион может такое, то не получится ли так, что смерть и вовсе обернет против меня мои же заклинания, скопировав или повторив за мной. Стоя на верхушке башни, созданной мною, я внимательно еще раз оглядел окружающий меня пустынный мир. Тучи в небе, повсюду безжизненный песок, впереди крепость, руины прошлого, а позади — будущее. Именно для защиты его, моего личного, светлого и беззаботного будущего, я стоял здесь. Я пришел защищать, и только совсем чуть-чуть ради того, чтобы отомстить. Божественный цветок последней зари, окажите любезность, первой нанесите удар. Моя просьба, как жест высшего доверия, любви, в погоне за которой многие самочки этого мира были готовы рвать глотки зубами. «С превеликим удовольствием, мой император!» Поклонившись, дриада делает шаг вперед к брустферу, выставляет руки. Из глаз ее, волос, одежды в разные стороны посыпались яркие искры. Частички концентрированной магии, что из-за плотности обретали физическую форму. Огненная сфера, закручиваясь на конце, растет, постепенно приобретая форму бура. Становилось все больше и больше. Жар от нее плавил камни моей крепости, даже магические барьеры, выставленные для моей защиты, испарялись. Глядя на эту необузданную мощь, на этот темно-бордовый огонь, унаследованный зарей от одной из сильнейших дриад, Мне вспомнилась моя постоянная бредовая мысль о пушке. Пушке, которая всегда была у меня под рукой. «Давай, милая, жги!» Магическое заклятие срывается с кончика указательного пальца Зари. Хлопок, ударная волна и огромный огненный снаряд размерами с 10 метров летит в нашего врага. В Скорпиона, чей взгляд так не понравился Заре. Сила заклинания этого превосходит все прошлые, продемонстрированные Дриадой. Никогда еще ее магия не была столь могущественна. Начав с сильнейшей атаки, проверяя готовность врага, она подарила мне краткий миг восторга, за которым тут же, вспышкой могильно-зеленого пламени, я ощутил истинный ужас. Этого просто не может быть. Взмахом молота неизвестный враг разрубает заклятие Зари на 4 отдельные части, каждая из которых, пройдя за спину уроду, растворяется. Черный старый тканевый капюшон скрывал лицо незнакомца. Высокое худощавое тело прикрывал старый изорванный балахон. Пальцы его тощие, длинные и тонкие держали в руке оружие, объятый зеленым пламенем молот. Молот, от которого во все стороны, по воздуху, по земле и под ней, расползалась невероятно плотная, обжигающая глаза темная аура. Земля, пропитанная моей магией, от одного лишь приближения темного ублюдка, вдавливалась, спрессовывалась, становясь прочной, как камень. Мало кто из живых мог находиться рядом с этим оружием, под давлением манны которого корежилось даже зачарованное оружие нежити. Что за бред? Блять, как что-то настолько сильное может существовать в этом мире? Ужасающая сила, говорит Аора. Осталось только понять, от кого она исходит, добавляет Заря. Если от воина, то дела наши плохи. Нет, спустившись к нам с небес, воскликнула Зауриэль. Эта сила не принадлежит демону. Она есть нечто иное, как копия, сделанная по форме и подобию молота разрушителя миров. Оружие древней богини Эсфеи. Копия? На душе моей отлегло. Помнилось мне из рассказов божеств, вся эта заварушка началась именно из-за этого треклятого молота. Оружие, выкованного из души и тела сына первородного кузнеца миров. Из рассказов той же Астопы, молот миров мог с легкостью уничтожить целую планету. При условии, что его властитель был готов пожертвовать частью своей жизненной энергии в обмен на дарованную мощь. Столкнись мы с оригиналом, ничто бы не помогло. Но почему это копия? Аид использовал кузнеца для развязывания очередной войны между светом и тьмой. Кузнец использовал Астопу для вовлечения Эсфеи на свои земли, возврата утраченного сына. А после мести, если бы оригинальный молот-разрушитель миров попал в руки князей тьмы, все бы моментально закончилось. Так почему мы имеем дело с копией? Верно, времени на раздумье нет, говорит Зауриэль. Даже с копией в руках сила существа, вышедшего нам навстречу, велика. С таким оружием, в одиночку, ни у кого из нас... Ангел осеклась, взглядом зацепившись за облачко, затем тяжело повторила. «Ни у кого нет шансов». «Значит, облачко могла сражаться против кого-то столь сильного?» «Нет, это бред, абсурд, она не может». «Я смогу». Слыв взгляд ангела, говорит суккубша. «Тетушка Зауриэль, ты же собиралась оставить командование эскадрильей. Я считаю это неразумным». «Верно, в небе у тебя больше шансов на победу, чем у кого-либо из нас. Без вашей поддержки пехота не справится», подтверждает Заря. «Потому мы с сестрой вдвоем попробуем». «Исключено», перебивает Зарю Аора. «Вас двоих не хватит, а моя магия барьеров? Вы все слабые». Встав между мной и девушками, гордо заявляет облачко. «Ваша магия принадлежит живым. Она действенна и очень простая. И в простоте ее ваша главная слабость. Пламя можно затушить, лишив его воздуха, залив водой, да даже ветром можно задуть. Главное, силу иметь. Взять под контроль ветер тоже просто. Всего-то и нужно поспевать или перегонять его. Ну а вы... «Тетушка Ора, простите, вы слишком старая и с каждым днем все слабее». Спутницы виновато молчат, но видом своим показывают решимость объединиться для решающей схватки. «Только тетушка Зауриэль и я, легендарное облачко, имеем силы, магию и способности, подходящие для борьбы с этим демоном. И то Зауриэль может ранить, убить благодаря клинку света. А вот выдержать ответ на удар она не сможет, так как имеет тело из крови и плоти». Положив кисть на свою большую, дрогнувшую грудь, гордо заявляет суккубша. Одежда на ее теле стала растекаться, милая личка растворилась в черно-серой кляксе. Руки, груди, торсы, ноги, переливаясь и переплетаясь с новыми, продолжавшими появляться из ниоткуда черными каплями, изменялись. Облачко трансформировалось в нечто иное, новое. Существо в человеческом обличии, с черными крыльями за спиной, с броней и оружием, созданным из своего тела и манны. Ни кистей рук, ни ступней ног, только лезвие, да торчащие за спины крылья. «Если этих доводов недостаточно, то скажите, кто в случае вашей гибели поведет войско?» Изменившимся металлическим голосом, напоминавшим голос четырехрукого, говорит суккубша. «Кто тогда позаботится о господине?» Аора оборачивается, глядит на Люси и Джульетту. «В случае тяжелого, затяжного боя в авангарде, Дроу тоже придется покинуть меня, отправившись на помощь пехоте. Эти две девочки не смогут даже задержать кого-то настолько мощного, как тот ублюдок с молотом». «А?» Внезапно от меня отделяется еще одна оболочка. Только ее обнаженная женская версия. «Так я тут и там буду». «Ох, бля, верните мне мои переживания. Совсем забыл, с кем имею дело. Суккуб просто создала свою копию». «Значит, продолжаем придерживаться первоначального плана. Облачко, рассчитываю на тебя». Говорю я. «Есть!» Пискнув, с улыбкой на лице, приложила к голове руку суккубша, и то черное тело, тут же сорвавшись с крепости, кинулось в бой. Всегда в поведении других меня пугала именно самонадеянность. Их непоколебимая вера в свое превосходство и доминацию над врагом. Этот раз не стал исключением. Видя, как черной молнией моя слуга приближается к врагу, как тот становится на изготовку, я был готов к худшему. К тому, что все вновь завершится раньше, чем я успею понять произошедшее. Сжав кулаки, с мольбой неизвестно кому, в себя крикнул «Выживи!» И... она выжила! Прорезав густую магическую пелену, облачко, перейдя на запредельной скорости, начинает рубить нашего врага. Даже с замедлением и остановкой времени я не могу уследить за ее атаками. Я просто не вижу их. Взрывы, вспышки зеленого пламени, клексовидные клинки, разлетающиеся во все стороны. Настоящая битва началась в момент, когда сошлись эти двое. Значит, и нам пора начинать. «Ветерок, командуй усиление. Эглер, после зачарования сразу выступайте, придерживайтесь первоначального плана. Заря, план также без изменений. На ударных магах залп по площади. Бейте, не боясь зацепить облачко, не жалея сил. Зауриэль, твое небо, сконцентрируйся именно на нем. Легиону ввели сместить своих бомбардировщиков левее. Пока молот разрушителя миров под вражеским контролем, через центр нам не пробиться. А значит, и не разделить вражескую армию надвое. Сконцентрируем удар на одном из флангов, вобьем клин до стены, а там действуем так же, как и задумывалось». Слуги поклонились, именно телепортировавшись, исчезли, оставив на башне голую копию облачка, двух молодых императриц и эльфийку. «А я? Вы так и не сказали, чем я могу помочь?» произнесла Джульетта, бесполезная интриганка, почти не имеющая боевых навыков. «Помогай раненым». «А я?» спрашивает остроухая лучница Мелим. «Возвращайся в тыл, к взлетным полосам. У тебя острый глаз, сразу приметишь приближение врага или раненого союзника. А значит, будешь полезна. Ты же, Люси, ступай за Эглером. Твое присутствие на левом фланге окажет на солдат эффект лучше любого усиления. Только на рожон не лезь». Девчушки разбегаются, оторвавшись от меня, следом за каждой черной кляксой полетели маленькие тени. «Облачко, насколько же велика стала твоя сила после поглощения войны и раздора?» На земле забили барабаны, погремели трубачи, и человеческая масса стройными рядами численностью в 200 тысяч двинулась вперед. «Нам тоже следует выдвигаться», — говорит копия моей суккубши. «И вправду», — отвечаю я. Песчаная почва под крепостью начала двигаться, с мелким, защищенным от посторонних взглядов, туманом, словно фонтан, поднимаясь ввысь. Песок достиг высоты башни, застывает, превращаясь в продолжение высокой смотровой площадки. Копия облачка рядом со мной или нет, но она в восторге. Хлопая в ладоши, держа под локоток, проводит меня по постоянно удлиняющейся вперед башне. Отвечая на действия моего войска, нечисть также двинулась, стала сближаться с теми двумя, что неистовали в центре всего. Поле брани, плотно утрамбованное моей магией, превратилось в лунный пейзаж из кратеров с оплавленными краями. Любой из демонов, кто смел близко подойти к молоту и сражавшийся с ним облачко, тут же превращался в разлетающийся по сторонам фарш. Никто и ничто на этом свете не могло прерывать схватку этих двоих. Дистанция между армиями постепенно сокращалась. На километровой дистанции над войском моим прозрачной фиолетовой пленкой расцвел купол Аоры. Под ним сотня куполов поменьше. Как и предполагалось, из рядов нежити вперед выбегают разрозненные единицы. Темные культисты, колдуны и маги на службе смерти. В надежде прорядить пехотные отряды, они осыпают купола своими заклинаниями. Когда мы подходим ближе, в помощь колдунам приходят товарищи пострашней. На дистанции приблизительно 700 метров появляются метатели здоровенных копий. Вот именно они-то и прошивают магический барьер, как иголка входит в подушечку для булавок. Отразив магические атаки, от физических попаданий мы начинаем нести первые потери. Ответа нашего долго ждать не пришлось. Враг проворонил момент появления над ним эскадрильи ангелов смерти и бомбардировщиков. Огромная высота, точность минимальная, но она сейчас и не требовалась. Попасть в войско у стен или в сам город — задача не особо сложная. Просчитанная высота — фитильные магические гранаты. Осколочная и зажигательная начинка. 10 тысяч гарпий, а с ними 20 тысяч, обретших вторую жизнь и крылья ангелов. Сейчас, в первой волне, в небе приблизительно половина от всех наших асов. 5 тысяч истребителей и 10 тысяч бомбардировщиков, каждый из которых несет с собой приблизительно 15 кило подарков, которые будут скинуты за считанные секунды. 150 тонн взрывчатки и горючих смесей сейчас, 150 потом. А еще на взлете ждали забитые бомбами, порохом и магическими гранатами здоровенные возы. 3 месяца их производили на ходу, модернизировали и улучшали, чтобы теперь все это добро мы могли сполна использовать. Взять город за сутки? Ха, не смешите меня. Такой цели я не ставил перед собой. Сравнять его с землей за пару недель? Вот об этом я думал больше всего. Присев на брустфер в башне, опустив взгляд на землю, пускаю магию в почву. Прогоняю тупо идущий впереди шеренги. Вот-вот бойцы обеих армий столкнутся, я ожидал команды. Где-то вдали один за одним зазвучали наши трубы. Как раз и он, сигнал. Между воинами моими и армией трупов, бежавших на них, оставалось чуть больше 100 метров. «Пора, император», — говорит облачко. Очередной мой магический импульс устремляется в землю. Внезапно для врага и союзника та приходит в движение, начинает подниматься вверх, становясь стеной. Стеной в 3 метра, что на километре уходило в обе стороны фронта. Орды мертвецов, чудовищ, смешавшихся с живыми и утратившими душу существами, ударяются о стены, а в тылу их на вражеских стенах, перед и за ними, в Абухайра, тысячами начинают расцветать огненные цветы. Бомбардировщик Харрис был бы мною доволен,